Глава 14. Сегодня Ее Величество Сесилия завтракала одна. Ауриния уехала с утренними визитами, как графиня говорила, понюхать воздух, чем выше свет дышит. Губы королевы тронула нежная улыбка при воспоминании о фаворитке. Та, кто искренне любит ее и никогда не обманет, даже готова помочь в осуществлении их безумного и рискованного плана, чему Сесилия только радовалась. Она исправно встречалась с женихами из списка канцлера, чтобы усыпить его бдительность, прекрасно зная, что за ней наблюдают, и лишь по ночам могла дать волю настоящим чувствам. Ничего, осталось немного. Только бы у Аурини получилось, ведь одного раза недостаточно. Нужна еще одна встреча с Себастином, и желательно в ближайшее время. Нахмурив брови, Сесилия перевела взгляд на лежавшую рядом с тарелкой открытую тетрадь в тисненном кожаном переплете. «Он обманул меня». Предал, хотя обещал, что никаких фавориток, любовниц. А теперь я оказалась не нужна, потому что свой долг выполнила. У него есть сын. Есть. Это подстилка. А я? Кто я тогда? Но ничего, я тоже кое-что могу. Если он считает, что я лишь пустышка, то глубоко ошибается и еще пожалеет, что так поступил со мной. Теперь, если кто-то из его потомков только посмеет так же поступить со своей женой, как он со мной, то род прервется, потому что потомки будут бесплодны. Нельзя злить женщину, и предавать тоже нельзя. И не снимет он это проклятие, не снимет. Механизм уже запущен. Проклятие на крови несмываемо. Чтение прервал звук шагов за дверью, и Сесилия, встрепенувшись, едва успела сунуть тетрадь под пышную юбку и принять как можно более непринужденную позу. Еще и выдавила ленивую, задумчивую улыбку, взяв чашку с блюдцем и отпив горячий шоколад с пряностями, свой любимый напиток. Стук в дверь был чисто формальностью. Дверь открылась сразу, явив возмутительно бодрого и довольного жизнью Армана. «Ваше Величество!» Его поклон все же выглядел почтительно. «Доброго утра! Хорошо выглядите, впрочем, как и всегда». «Доброе утро, лорд Дорей», — кивнула она. «У вас что-то срочное?» «Да. Сегодня заседание глав гильдий, и нужна ваша подпись под документами». Арман положил перед ней папку с бумагами и самопишущее перо. Его высочество Себастин уже просмотрел их. «А, хорошо». Слегка рассеянно кивнула Сесилия, в мыслях пребывая явно не здесь, и небрежно расписалась, мельком глянув на отметку брата и его печать. «Как ваши встречи с претендентами?» Словно невзначай осведомился Арман. «Сегодня у меня обед с виконтом де Экрейзи», — послушно сообщила Сесилия. «А вообще, я тут подумала, что до дня рождения еще несколько недель, и почему бы не устроить королевский пикник?» Вдруг оживилась королева и выпрямилась, улыбка стала искренней. «Погода стоит отличная. Почему бы не выехать на природу, скажем, дня через 3?» Она вопросительно посмотрела на канцлера. «Отличная идея, Ваше Величество!» Арман улыбнулся, забирая обратно папку с подписанными документами. «Мне распорядиться, чтобы в канцелярии разослали приглашение?» Ее Величество махнуло рукой. «Да, пожалуй, поедем в Лисенский лес». Сесилию полностью захватила собственная идея. «Прикажу, чтобы там приготовили летний павильон». «Я рад, что у вас хорошее настроение». Арман еще раз поклонился. «Хорошего дня, Ваше Величество». Он удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. И, оставшись одна, Сесилия тут же перестала улыбаться, сморщилась и вытащила дневник, с ненавистью посмотрев на него. Сесилия случайно нашла эту вещицу в тайнике собственной спальни и выяснила, что раньше эта комната принадлежала ее бабке. И дневник тоже, который не уничтожить ни магией, ни физически. Хорошей колдуньей была королева в прошлом. «Ох, бабуля, ну что же ты натворила, а?» Тихо всхлипнула Сесилия, сражаясь с желанием запустить тетрадь в стенку. Наказывала неверного мужа, а вышла весь свой род. Тяжело вздохнув, ее величество взяла себя в руки и доела завтрак. Предстояло заняться делами и распорядиться насчет пикника, ну и подготовиться к встрече с очередным претендентом. Арман бесшумно отступил от двери королевских покоев, прищурившись и довольно улыбнувшись. «Ага». И что же такого натворила бабуля нынешней королевы, что Сесилия так сокрушается? И идея с пикником отличная. Там можно обставить и официальное знакомство с Вивьен и не пробираться больше к ней тайком, как вор какой-нибудь. Да, пожалуй, так и сделаем. Ему ужасно понравилось просыпаться и чувствовать голову Вивьен на своем плече. Нужно только, чтобы канцелярия прислала приглашение. Но да это очень легко устроить. Сесилия все равно не проверяет, кто приезжает на подобные мероприятия. А среди гостей вполне может оказаться отец Вивьен. Канцлер поспешил в управление и вызвал к себе Франсуа. «Так, мне срочно нужны все сведения касательно бабки Сесилии», — распорядился он, едва серый паук показался на пороге кабинета. «И сделай так, чтобы баронесса де Лаурель получила приглашение на королевский пикник через 3 дня», — добавил Арман. «Что с приютами?» «Ищем, милорд», — коротко отозвался Франсуа, не задавая лишних вопросов. «Еще приказания будут?» «Иди», — махнул рукой Арман, опускаясь в кресло, и серый паук вышел. И все-таки, кто был под личиной принца на маскараде? Почему эта мысль не дает ему покоя? Арман нахмурился, потер пальцами подбородок и временно отодвинул ее. Сейчас хватало и других вопросов поважнее. Утро Даррена, более известного как Морок, началось рано. Королевская канцелярия открывалась в 9, и он собирался прийти именно к этому времени. Обычно служащие еще сонные и не особо внимательные. Самый удобный момент, чтобы заняться поисками нужных сведений. Он не хотел, чтобы кому-то стало известно об интересе к баронессе. Кроме всего прочего, нужна подходящая внешность, поэтому понаблюдать за служащими тоже займет определенное время. Сейчас же был один из тех редких моментов, когда Дар обходился вообще без личин. Встав, он как был обнаженный, посвятил некоторое время комплексу упражнений, справился с сонной негой и уже взбодренный отправился в ванную. После контрастного душа настроение окончательно поднялось, и Дар, прежде чем выйти, пристально уставился на свое отражение. Слегка взлохмаченные влажные волосы, худощавое, но привлекательное лицо, прямой нос, четко очерченные губы и прищуренные темно-синие глаза с пронзительным взглядом, гладко выбритый подбородок, плечи с крепкими мускулами, обнаженный торс с капельками воды кое-где и четким рельефом мышц. За своей формой Даррен тщательно следил. Еще и 2 раза в неделю посещал уроки фехтования. Только вот эту внешность, кроме самого Даррена, видел всего один человек — принц Себастьян. «Все, пора». Вполголоса обронил Дар и выпрямился, направившись к выходу из ванной. В спальне уже появился совсем другой мужчина. Блондин с капризно изогнутыми губами. Одна из стандартных личин Морока, под которой его и знало большинство знакомых. Одеться, позавтракать, прихватить трость, украшенную слоновой костью и перламутром, и отправиться вроде как на неторопливую прогулку по городу, потихоньку приближаясь к центральной площади. Именно здесь, в ратуше, и находилась королевская канцелярия, рядом с двором. А еще на одной из боковых улочек располагалось уютное кафе с вкусным кофе с пряностями, куда Морок и направился. Отсюда отлично просматривалась площадь и ратуша, и те, кто в нее входил. Он позволил себе неторопливо посмаковать напиток, заесть его фруктовой корзиночкой и только потом зашагал к нужному зданию. А вот внутри ему хватило всего пары мгновений, чтобы задержаться за одной из колонн в просторном холле, и напыщенный аристократ исчез. Здесь уже было довольно оживленно. Сновали служащие с папками и пачками бумаг, появились первые просители, и Морок легко затерялся, уверенно направляясь в архив. Именно там хранились сведения об аристократах. Средняя внешность и темно-серый фирменный сюртук и брюки обеспечили ему незаметность. На него никто не обращал внимания, чего Морок и добивался. Сведения хранились в общедоступной части архивов. Нужно было всего лишь расписаться в большой регистрационной книге, и он послушно оставил невнятную закорючку под сонным взглядом дежурного. «Документы брать будете?» — рассеянно уточнил он. «Нет, мне просто кое-какие сведения проверить», — заверил Морок и поспешил зайти в архив. Он быстро прошел первый и второй залы с рядами стеллажей и папок или толстых фолиантов, переплетенных в кожу. А вот в третьем, где хранились хроники прошедших столетий, едва не столкнулся с еще одним служащим, несшим увесистый том с медными накладками. «Ох, простите», — извиняющим тоном произнес Морок, увернувшись от средних лет лысеющего мужчины. «Вам помочь?» «Спасибо, справлюсь», — слегка натужным голосом ответил тот и пошел дальше, уже внимательнее вглядываясь из-за фолианта. Морок проводил его прищуренным взглядом и отправился дальше, в зал с документами на аристократов. Конечно, тех, кто в ратуше работал на Серого Паука, он знал. Может, не всех, но большинство. Так, на всякий случай. И вот сейчас Мороку стало очень любопытно, зачем правой руке канцлера понадобились хроники времен прошлого века. «Обсужу с Себастьяном», — решил он, наконец найдя нужный зал. Поиски не заняли много времени. Документы на баронессу хранились в отдельной папке, как и все остальные. И было их удручающе мало. Выписка о заключении брака с бароном де Лаурель, свидетельство о его смерти, завещание, договор с банком на открытие счета и тому подобное. Все чисто. Копии документов заверены магическими печатями, что значило, это не подделка. Постороннего вмешательства Морок не обнаружил. Леди в самом деле приехала из провинции, вдовой, и весьма состоятельной. Фабрика по производству кристаллов приносила приличный доход. Так что ж его так зацепило, а? Нахмурившись, он положил документы обратно на полку, вспомнив вчерашний день. Пальцы тут же зазудели от желания снова ощутить бархатистую кожу, упругость ягодиц. Морок шепотом выругался, чувствуя, как знакомый жар заливает тело. А ведь только утром, демоны его побери. Так, срочно отвлечься и заняться делом. С баронессой прояснилось. Теперь надо было проверить вторую, юную леди Ирену де Валье, и поговорить с Себастином. А за сведениями о леди де Валье придется отправляться в дом маркиза. И еще неизвестно, дома она или нет, или понадобится проторчать там полдня, пока леди соизволит явиться. Но все лучше, чем настойчивые и не слишком пристойные фантазии о соблазнительной попке баронессы. Через некоторое время Морок покинул архив, поймав извозчика и назвав парк недалеко от особняка маркиза де Валье. Сначала понаблюдает, а потом решит, как узнать планы леди Ирены. Утром я проснулась, как ни странно, выспавшись, хотя Мариет разбудила меня рано, в 8:30. Признаться, ожидала каких-нибудь сюрпризов от Армана, но обошлось. Ни подарков, ни букетов. Видно, господин канцлер слишком занят сегодня. Ладно, я и не обиделась, если честно. Через час я была уже готова, одета и причесана, как и полагается почтенной вдове. Перстень лежал в сумочке, а в вырезе платья виднелся медальон с портретом моей матери. Что ж, надеюсь, Франсин что-нибудь сможет сообщить. А если нет, то придется искать другие возможности узнать что-то. К особняку баронессы меня отвез, конечно, мэтр Фаулер. Франсин жила на широкую ногу в трехэтажном доме с лепниной и крыльцом, окруженном кованой оградой. Подозреваю, за ним еще и целый сад находится с беседками и фонтанами. Я вышла, подошла к калитке, и она распахнулась. Видимо, магия. Не успела сделать и пары шагов по усыпанной гравием дорожке, как дверь открылась, и на крыльцо выплыла сама хозяйка дома. «Вив, дорогая, рада, что ты все же пришла!» Громко поздоровалась она, приветливо улыбнувшись. «Идем знакомиться!» Прозвучало несколько угрожающе, но я напомнила себе, что пора вливаться в местный высший свет, и уверенно улыбнулась в ответ. Холл особняка баронесса походил на какой-нибудь театр. Зеркалами, хрустальными подвесками у светильников, громадные люстры под потолком и широкой мраморной лестницей наверх. Подхватив меня под локоть, Франсин потянула направо, к приоткрытым дверям. «Так, сегодня придет человек 10, но самый смак», — попутно добавила она пояснением в полголоса. «Парочка нежных фиалок, они, точнее их родители, страстно желают выдать крошек замуж поудачнее. Еще несколько дам вполне респектабельных, с ними можно общаться, вдруг подружитесь. Ну и иногда захаживает графиня де Марини». Франсис поморщилась. «Та еще темная лошадка, но ссорится с королевой, сама понимаешь, не с руки». Баронесса выразительно посмотрела на меня. «Так что ты с ней поосторожнее. Я так и не поняла, каких зеленых демонов эта особа отирается в высшем свете, если спит с Сесилией. Но старается быть милашкой со всеми. Девочки, вот еще одна наша гостья!» Уже громче заявила Франсин, распахивая двери и заходя в гостиную. «Баронесса Вивьен де Лаурель, вдова, приехала в столицу начинать новую жизнь». Я на мгновение задержала дыхание и переступила порог вслед за Франсин, внимательно оглядывая дислокацию. Классическая гостиная с изящной мебелью, обтянутая золотистым плюшем. Камин, закрытый расписной шелковой ширмой. Два широких окна, прикрытых воздушным тюлем. И цветник, расположившийся на двух креслах, диване, кушетке, уставившийся на меня одинаково любопытным взглядом. Две свеженькие мордашки, одна блондинка, другая жгучая брюнетка. Обе в пастельных тонах, все прилично, строго, соответственно статусу. Никаких фривольных кружев, только вышивка в тон из украшений жемчуг, кружевные перчатки и неизменные веера. Три дамы постарше, замужние, о чем говорили массивные перстни на пальцах. И тоже ничего особенного в облике, лишь подтверждение статуса и фамильной драгоценности. Но понятно, леди пришли на светское мероприятие. Франсин представила их, Блондинка оказалась дочерью маркиза, как шепнула хозяйка дома, министра торговли и одного из советников королевы, леди Ирена де Валье. Вторая – ее подруга, это рангом помладше, всего лишь третья дочь барона. Остальные – две графини и одна виконтесса. Я присела на свободный стул около стола, порадовавшись, что к чаю подавали маленькие пирожные, и их брали специальными щипчиками, как раз на один укус лакомства. Франсин опустилась рядом в глубокое кресло и откинулась, подарив мне легкую улыбку. Я ожидала, что повиснет тишина, но тут же защебетала Ирена, чуть подавшись вперед и глядя на меня широко распахнутыми голубыми глазами фарфоровой куколки. «Леди Вивьин, вы надолго в Эрхельм. Знаете, тут такая интересная жизнь. Завтра в Королевском театре премьера спектакля будет выступать первая прима. Ходят слухи, что представление может даже сама Ее Величество почтить присутствием. А вы уже бывали в Зеленой Роще? Там чудесно. Я туда езжу кататься верхом. Там лучшие конюшни в городе», — подхватила ее подружка Моник. Мне оставалось только в нужный момент вставлять подходящие междометия и мотать на ус, отмечая места общественно-светских тусовок. Пригодится, думаю. Франсин особо не встревала, только время от времени я ловила на себе ее задумчивый прищуренный взгляд. Сразу вспомнилось замечание, что я кажусь ей знакомой, и рука невольно тянулась к сумочке с перстнем, но пока удобного момента не подворачивалась. В общем и целом все оказалось довольно мило. Хотя и немного утомительно для меня. А еще где-то спустя полчаса после моего прихода в дверь раздался мелодичный звонок, и горничная объявила: «Графиня де Мариньи, миледи». На лице Франсин не отразилось ни единой эмоции. Она величаво взмахнула рукой. «Да, милочка, пусть заходит. И принеси еще чашку, будь любезна». Я с любопытством посмотрела на вошедшую леди, сравнивая с изображением на записях. «Миниатюрная, с треугольным личиком и правильными чертами, живыми карими глазами и милой улыбкой. Темные волосы уложены в замысловатую прическу, но ни одного шаловливого локона. Графиня предупреждала, что флирта не потерпит. Весьма скромные для ее статуса украшения в тон платью, нейтрально-голубому. Лишь квадратный вырез украшен тонкой полоской кружева. Графиня не замужем и уже состоит в отношениях. Все как полагается». «Приветствую всех!» Приятным учтивым голосом произнесла она, и одна из дам тут же поднялась, освобождая ей кресло. «О, баронесса, у вас новая гостья?» Графиня окинула меня внимательным взглядом, склонив голову к плечу. «Вдова баронесса Вивьин де Лорель», — представила меня Франсин. «Недавно в Эрхельме». «Добро пожаловать!» Графиня протянула мне руку, и пришлось пожать изящные тонкие пальцы. «Как вам в столице, баронесса? Осваиваетесь?» «Да, потихоньку». Я спокойно улыбнулась, аккуратно взяв чашку и пригубив душистый напиток. «С помощью баронессы, думаю, у меня получится». «О, Франсин, чудная женщина!» Вернула тут же комплимент хозяйке Аурине. «Она знает все обо всех. Вам повезло подружиться с ней». «Ну что ж, наверное, пришло время показать перстень. Очень кстати придется». Я полезла в сумочку и достала находку, протянула Франсин. «Баронесса, вы не подскажете, кому может принадлежать это кольцо? Я его нашла. Какая-то дама обронила, но догнать я уже не успела». Посмотрела на баронессу с вопросом в глазах. «Оно родовое, я знаю, но, боюсь, я не столько хорошо разбираюсь в таких нюансах». Подбавила извиняющихся ноток в голос. Франсин взяла перстень. Остальные тоже с интересом косились то на меня, то на украшения. Баронесса повертела кольцо, прищурилась. В ее глазах блеснули искры. «Род де Орли! Это их цвета и символ», — уверенно заявила она и протянула мне кольцо обратно. От ее слов ёкнуло сердце и едва удалось заставить не дрогнуть руку. «Только не осталось никого. Род знатный, но хиленький». Франсин пожала плечами и снова уставилась на меня. И от ее пронзительного взгляда по спине скользнула змейка холодных мурашек. «Лет 15 назад была такая леди Лилиана де Орли. Точно! Вы на нее похожи, дорогая!» Баронесса щелкнула пальцами, на ее лице засияла победная улыбка. А я, признаться, растерялась на несколько мгновений, совершенно не ожидая, что кто-то вспомнит мою мать и сможет узнать во мне ее черты. Оставалось только сохранять хорошую мину при плохой игре и делать вид, что явка не провалена. Хлопнула ресницами, изобразила озадаченность и подняла брови. «Лилиана де Орли? А что с ней случилось? Почему не осталось никого?» Как можно непринужденнее спросила, пряча перстень обратно. «Кто же тогда потерял его? добавила немного поспешно. Она какое-то время, где-то полгода, появлялась в свете вместе с тетей, насколько помню. Принялась просвещать Франсин, и я превратилась в слух, постаравшись не сильно показывать свою заинтересованность темой. За ней даже канцлер ухаживал. По крайней мере, я видела его рядом с ней на нескольких приемах. Но потом она как-то все реже и реже стала появляться, а после вовсе пропала. И о тете ее ничего не слышно, так что, возможно, это кольцо потерял кто-то из случайных обладателей. Но аура-то не погасла. Негромко протянула вдруг графиня, не сводя взгляд с моей сумочки. Значит, кто-то из представителей рода все же жив. Так, вот значит, интересно, как выходит. Или Арман соврал насчет заговора, или о нем просто никто не знал. Но, если честно, мне уже все меньше верилось в эту историю, и с моим отцом тоже. Не могла мама в негодяя влюбиться и революционеркой заделаться тоже. Я же ее отлично помню. Значит, Арман соврал и ухаживал за Лилианой, а теперь сделал меня своей любовницей. «Нет, но вы все-таки удивительно похожи на нее!» Снова вклинился в мои мысли голос Франсин. «Вы точно не родственники, милочка?» «Я об этом ничего не знаю». Непринужденно пожала плечами и улыбнулась. «К сожалению, мои родители очень давно уехали из страны, и мы не поддерживаем связь». Добавила на всякий случай, чтобы не задавали скользких вопросов. «Что ж, ладно. Надеюсь, на завтра у вас нет никаких планов, дорогая, потому что я намерена взять вас с собой в Королевский театр». Резко сменила тему баронесса, за что я ей была безмерно благодарна. «У вас есть наряд для театра? Я могу дать адрес моей модистки, она волшебница просто». Франсин посмотрела на меня сквозь ресницы и усмехнулась. «После обеда заедем, решено!» «И что, вы будете искать себе покровителя?» Прямо заявила одна из замужних дам, кажется, виконтесса, отпивая из изящной чашки и стрельнув меня любопытным взглядом. «Вдовам же позволяется больше, чем обычным дамам». Она вздохнула с откровенной завистью. «Зачем?» — невозмутимо отозвалась я, ничуть не шокированная таким откровенным вопросом. «Все же взрослая женщина, и у нас вообще такой милый между собойчик». Правда, леди Ирена и ее подружка покраснели и опустили глазки, но уверена, они прекрасно знают о нравах аристократии. Виконтесса переглянулась сидевшей рядом с соседкой и снова посмотрела на меня. «А что, ваш муж оставил вам хорошее наследство?» — осторожно спросила она. На моих глазах появилась улыбка, немного снисходительная. «Не жалуюсь», — кивнул ей. «Фабрика по производству записывающих кристаллов приносит вполне приличный доход, так что, собираясь наслаждаться свободой, не удержалась я от легкого поддразнивания виконтессы». «О, леди Вивиан, я бы хотела завтра пригласить вас к нам на чай», — неожиданно прощепетала Ирена. «Вы же не против?» Ух, как внезапно я стала прямо на расхват. И зачем, интересно, эта милая барышня желает меня видеть у себя? Я же пока что не представляю никакого веса в свете. Или это всего лишь, чтобы подольститься к Франсин, проявив внимание к ее гостье? С другой стороны, знакомство с дочерью министра торговли весьма полезное. Не будем отказываться, связи заводить мне тоже пора. «Конечно». Я кивнула и улыбнулась, молча порадовавшись, что тема схожести меня и Лилианы закрыта. «Я пришлю вам карточку!» С восторгом отозвалась Ирена и похлопала в ладоши. А я решила присмотреться к этой восторженной. Ее поведение настораживало, а интуиции я привыкла доверять. Что-то царапнуло, какая-то смутная догадка, но сознание не уцепилось. «Ладно, в спокойной обстановке обдумаю». Мы еще около часа посидели, а потом дамы начали потихоньку расходиться. Часы показывали 12. Я не торопилась, собиралась уточнить с Франсин наши планы. И когда последней ушла графиня де Марии, вопросительно взглянула на свою, вроде как, уже подругу. «У тебя есть планы?» — уточнила она. «К модистке можем поехать часа в 3-4, чтобы от нее уже сразу развлекаться». Баронесса усмехнулась и подмигнула, откинувшись в кресле. «Да, давай тогда в 4. Мне пришло в голову навестить городскую библиотеку и поискать там сведения о роде моей матери. Я как раз пообедаю. «Тогда жди. Заеду», — кивнула Франсин. «Ну как тебе наш серпантарий?» — хмыкнула она. «Что думаешь?» «Пока сложно сказать, но в принципе ничего неожиданного», — задумчиво ответила ей. «Графиня — темная лошадка. Старается быть хорошей и нейтральной, но при этом наблюдает за всеми». «Ну, бордельное прошлое не спрячешь. Все прекрасно знают, как она встретилась с королевой». Пожала округлыми плечами Франсин. «Но ведет себя аккуратно, в этом ты права. никому не подлизывается сверх меры, не хамит, не грубит, нос не задирает. Но мне почему-то хочется ее сравнить с затаившейся змеей». Неожиданно выдала Франсин и прищурилась. «Выжидает до поры до времени, а потом ужалит». «А это Ирена. Что за штучка?» Спросила, не озвучивая пока своих подозрений насчет излишней дружелюбности леди. «Отец-вдовец. Растит ее один. Министр и советник королевы по торговым вопросам. Сама Ирена хитренькая и скользкая, себе на уме. Понятное дело, ищет выгодную партию, но осторожничает и не дает никому лишних авансов». Франсин помолчала. «Как и ее отец предпочитает выгодное знакомство. И мне жутко интересно, зачем она пригласила тебя завтра на чай?» Баронесса посмотрела на меня и прищурилась. «Не поверишь, мне тоже». Усмехнулась, ответив ей таким же выразительным взглядом. Франсин еще несколько мгновений не отводила глаз. Потом коротко вздохнула и кивнула. «Поделишься? Что эта пигалица от тебя хочет?» Вроде как небрежно спросила она, рассеянно водя ложкой в чашке с остатками чая. Я кивнула. «Поделюсь», — коротко ответила, про себя подумав, что не с Арманом же обсуждать. Он человек занятой, у него государственные дела важные. Что ему до светских сплетен и кумушек? А вот Франсин очень даже может помочь. В конце концов, мы распрощались, и хозяйка дома проводила меня к двери, напомнив еще раз о встрече сегодня после обеда. Я же, выйдя на крыльцо, всего мгновение подумала, чем заняться, и решительно направилась к уже ждавшему мобилю с мэтром Фаулером за рулем. «Я, пожалуй, пройдусь пешком. Погуляю», — сообщила ему, карта так и лежала в сумочке. «Поезжайте домой, мэтр». «Хорошего дня, леди». Он степенно кивнул, коснулся шляпы, и мобиль мягко урча двинулся по улице. А я отправилась в противоположную сторону, к центру Эрхельма. Библиотека располагалась на главном проспекте. Можно было, конечно, доехать, но пройтись лучше. Я продолжала изучать столицу, и прогулка — лучший способ. По пути по привычке смотрела на остатки магии, окружавших меня, и пару раз едва не захихикала. За некоторыми дамами вился целый шлейф разноцветных нитей, что означало, леди прячутся за иллюзиями. Ну или подправляют недочеты во внешности. Пару раз показалось, ощущая на себе чей-то взгляд. Но осматриваться и выискивать наблюдателя посчитала не лучшей идеей. Скорее всего, Арман подстраховался. Ну и ладно, мне пока скрывать нечего. По пути все же заскочила в одно из кафе. Сделала легкий перекус. Чай и пирожные не особо подойдут для утоления голода. Салат и горячая лепешка с пряной мясной начинкой с соусом вполне справились с этим вопросом. И в библиотеку я пришла готовой к изысканиям. Уточнив у администратора, где именно родовой зал с записями об аристократических семьях, поспешила туда. И сердце с чего-то нервно заколотилось, сбивая дыхание. Еще некоторое время я потратила, выискивая на высоченных полках нужную, где лежат фолианты с записями от А до В. И пришлось даже подтянуть специальную лесенку на колесах, чтобы достать нужный. В обнимку с драгоценной книгой я дошла до ближайшего удобного кресла и тут же принялась листать, пробегая фамилии, и нашла. Род де Орли. Старинный, но выродившийся. Не слишком богатый. Владеет землями недалеко от столицы. Поместье рядом с деревушкой Тресси. Основной доход – от аренды фермерами и производства молочной продукции. Несколько сортов сыра, творог, овечья шерсть. К году осталась всего одна прямая наследница – Лилиана де Орли. Мать умерла при родах. Целитель не успела вовремя. До 5 лет девочка воспитывалась отцом. Он погиб случайно, поехав в столицу и возвращаясь слишком поздно вечером. Убит обычным грабителем. Подробности в архиве расследований, дело номер 7053М. Опекуном стала двоюродная тетка Аделия Дарли Лавуазье. До 18 лет Лилиана редко покидала поместье. Потом появилась в свете в столице, но замуж так и не вышла. Пропала в году. Поиски ни к чему не привели. Леди Аделия от горя заперлась в поместье. Последние 5 лет о ней ничего не известно. И все. Скупой абзац текста о моей семье и единственная ниточка — название деревни. Мне срочно нужна карта. Арман, помнится, говорил, что родители Лилианы погибли под обвалом в горах. Она здесь нашлась. Прямо на стене. Подробная и точная. Деревушка, около которой находилось мое родовое поместье, располагалась всего лишь в часе езды от Эрхельма. И я едва не рванула туда прямо сейчас. Вовремя остановилась. От Армана не скроется такое путешествие. А играть в шпиона и устраивать сбрасывание хвоста в стиле дешевых боевиков я точно не собиралась. И вообще, а что тут такого, что я интересуюсь своей семьей? По-моему, совершенно нормальное желание. И если Арман будет недоволен, то ему придется объяснить мне кое-что тоже. Например, свой интерес к моей матери. Франсин я верила, она точно врать не будет. Что ж, тогда попрошу мэтра Фуолье прогуляться, постараясь не засиживаться у Ирены и до вечера как раз обернусь с посещением поместья. Из библиотеки поспешила домой, собираясь до похода с Франсин еще и пообедать как следует, чтобы не урчать там голодным желудком. Прогулка до дома заняла минут 40. А вот когда я вошла в холл, ко мне уже спешила Мариет с маленьким серебряным подносом, странно взволнованная и с радостной улыбкой на лице. «Миледи, о, миледи, вам прислали приглашение на королевский пикник через 3 дня».